«Жаль, но ничего не поделаешь», — несколько расстроенно протянула Ракота. «Так ты согласна, верно?» — Сайго кивнула. «Тогда собирайся скорее. Встречаемся возле фонтана, со стороны твоих любимых гентиан». Рей улыбнулась, стоило двери закрыться за упорхнувшей соседкой. «Что ж, кажется, сегодняшний день обещает быть веселым». День действительно выдался весьма удачным. Фильм и впрямь оказался весьма интересным и захватывающим, пусть и не претендующим на какую-то достоверность. Мороженое в кафе, в которое они зашли, было нежнейшим, а мужская часть компании всячески заботилась о том, чтобы прекрасные представительницы их класса не скучали. Сайго была на седьмом небе от счастья и считала, что уже ничто не сможет омрачить ее радость. Но жизнь любит преподносить сюрпризы. «Что это?» – взволнованно спросила Ракота, только завидев сигнальные огни скорой помощи и полиции. «Почему на улице так много народа? Может, кому-то стало плохо?» – предположил кому-то, единственный из парней их компании, что также жил в общежитии, или он не успел довести свою мысль до конца, как земля под их ногами содрогнулась. Из окон главного корпуса их школы посыпались осколки стекла, трещины пошли по стенам здания. Кто-то из толпы закричал: «Там же дети! Почему герои ничего не предпринимают? Там же дети!» Переглянувшись, ребята со всех ног помчались к воротам школы, возле которых столпилось так много народа. Они искали глазами знакомых, одноклассников и учителей, но пестрая толпа мешала увидеть хоть одно знакомое лицо. «Сайго, Ракота, кому-то, наконец-то, с вами все в порядке?» Внезапно услышали они голос своей классной руководительницы, госпожиню. Она стояла возле полицейской машины и явно до этого разговаривала с одним из офицеров. «Да, мы только что пришли», — ответила Ракота, быстро приближаясь к женщине. «А что вообще случилось? Почему?» «На школу напали злодеи», — грустно сказала госпожа Ню, с болью глядя на здание школы, из которого герои выводили очередную стайку перепуганных детей. Полчаса назад прогремел первый взрыв в восточном крыле. Потом еще один, и еще. Она достала платок, промокая им набежавшие слезы. «Уже известно о 30 пострадавших, почти все они в ужасном состоянии. И еще 20 ребят они», — женщина не договорила, но по ее реакции было видно, что их уже нет. Восточное крыло. Рей стояла как громом пораженная. Ее мысли скакали с одной на другую, выстраиваясь в ужасную логическую цепочку. Восточное крыло. Кабинет госпожи Мукан. Маки. Что известно о тех, кто был в восточном крыле? Взволнованно спросил кому-то, сжимая руки в кулаки и неосознанно выделяя едкую слизь. Когда он нервничал, он всегда терял контроль над причудой. Там полыхает пожар, но кто-то из героев отправился туда. «Сайго, Сайго, стой!» Но Рей уже не слышала, что ей кричали. Ноги несли ее сквозь толпу, туда, в рушащееся здание, туда, где полыхал пожар, туда, где была ее сестра. Кто-то попытался остановить ее, схватил за воротник кофты, но девушка лишь расстегнула молнию, оставаясь в одной футболке. Кто-то попытался встать у нее на пути, но она с легкостью перепрыгнула его, создав себе ледяной трамплин. Она корила себя за то, что оставила сестру, что поддалась на уговоры Ракоты, что пошла в кино, где так беззаботно проводила свое время, когда ее маленькая сестренка находилась в таких кошмарных условиях. И если с ней что-то случится, Рей никогда себе это не простит. Она не заметила, как проскочила 3 лестничных пролета, как пролетела коридор, ведущий к восточному крылу. На голову сыпалась штукатурка, обваливался потолок, грозясь в любую секунду придавить собой хрупкую глупую девушку, что так неосмотрительно неслась вперед. До кабинета искусств оставалось совсем немного. Рей завернула за угол и застыла как вкопанная. Кое-где обвалились перекрытия, горела облицовка стен, в полу виднелись темные дыры. Здесь царствовал огонь, и пройти мимо него не было ни малейшей возможности. Страх подкатывал к горлу, скатываясь в тугой комок, затрудняющий дыхание. Казалось, сделай шаг, и ты окажешься в плену этого пламени, сгоришь в нем заживо, попав в его ловушку. Но Рей упрямо мотнула головой, отгоняя наваждение. Она обязана найти сестру. Она не может так просто сдаться. И она отважно шагнула вперед, осторожно ступая по обгоревшим доскам. Она не обращала внимания на яростное пламя, тянувшееся к ней, не обращала внимания на тонкую ледяную корку, покрывшую ее кожу, чтобы защититься от непривычного жара. Она шла вперед, прокладывая себе путь своей причудой, пока не раздался жуткий грохот. Пол под ногами девушки провалился, а сама она еле как ухватилась за более-менее крепкие доски. Под ней гудело пламя, практически доставая до ее ступней. Лед, которым она интуитивно покрыла себя, помогал ей справиться с жаром, но помочь выбраться он не мог. Девушка отчаянно цеплялась за край доски, пытаясь подтянуться и вылезти из этой дыры, но прекрасно понимала, что не сможет. Пол пылал, доски скрипели, еле выдерживая нагрузку. Огонь подбирался все ближе. Ария ругала себя, на чем свет стоит, что полезла сюда. Ну и чем она теперь поможет своей сестре? Ее не спасет, так и сама сгорит. Дура, ты зачем сюда полезла? Услышала она мужской голос, полный ярости. Черт, хватай веревку, дурында. Что-то гладкое мазнуло по ее руке, и девушка рефлекторно схватилась за это, держись крепче. Она держалась, чувствуя, как буквально взлетает из той дыры, в которую угодила, оставляя огненного зверя метаться в бессильной ярости. В этот раз она ему не достанется, идиотка. Прогромыхал голос спасителя над головой Рей, какого черта ты сюда полезла, а? Она подняла голову. Перед ней стоял крупный парень в синем геройском костюме и с крайне недовольным выражением лица, судя по одежде, ты не герой, так что тебя понесло в самое пекло. Совсем инстинкт самосохранения отбило, да. Он наклонился к девушке и рывком поднял ее на ноги, отвечай, ты. Рия шарашенно заморгала, пытаясь сфокусировать зрение и понять, что не так с ее спасителем. Он горел, и словно совсем этого не чувствовал. Наверное, болевой шок, отстраненно подумала она, отпуская веревку и впиваясь пальцами в плечи спасителя, активируя свою причуду, чтобы охладить его, сбить пламя, помочь избежать ужасных ожогов. «Ты что ты, черт тебя дери, делаешь?» Возмутился тот, пытаясь отцепиться от девушки, продолжающей его замораживать. «Да прекрати!» На его ладонях вспыхнул огонь, от которого ее лед зашипел и начал таять, постепенно освобождая его плечи, грудь и спину, успевшие покрыться тонкой ледяной коркой. Рей удивленно моргнула и отступила, во все глаза глядя на вновь разгорающееся пламя. Лед таял, тонкие струйки воды стекали герою за шиворот, отчего он морщился. От мокрой майки с рисунком всполоха в пламени поднимался пар. «Простите», Рей опустила глаза, внимательно рассматривая почерневший пол под ногами. «Я думала, вы горите, просто из-за болевого шока не чувствуете», призналась она. Повисло неловкое молчание, но в следующую секунду оно было нарушено грохотом очередной падающей балки. И если бы не отменная реакция огненного героя, она вполне могла свалиться девушке на голову. «Ты не ответила на мой вопрос, какого черта ты здесь забыла?» «Жить резко расхотелось», — пробухтил он, без особых усилий закидывая девушку себе за спину. «Я искала свою сестру. У нее были занятия в этом крыле. Она могла пострадать. И ты решила составить ей компанию под завалами?» «Да». Рей стало стыдно. Этот герой был абсолютно прав. Ее поступок был глуп и опрометчив. Вместо того, чтобы спасти сестру, она вполне могла и сама погибнуть, что, собственно, и произошло бы, не появись тут так вовремя ее спаситель. «Значит, так», — Рей напряглась, чувствуя ярость и раздражение мужчины, — «поскольку путь назад нам закрыт, а я все еще не выполнил свою работу, то придется мне потаскать тебя на себе, пока я не проверю все это крыло на наличие злодеев и живых жертв атаки, если таковые имеются. Я и сама могу идти», — запротестовала девушка, но быстро сникла, стоило герою оглянуться на нее и смерить презрительным взглядом. «Чтобы ты опять провалилась куда-нибудь, сиди на месте», — рыкнул он на нее, пробираясь сквозь завалы. Казалось, огонь ничуть его не беспокоил, однако раскаленных железных прутьев, торчавших из оснований колонн, он опасался и старался обходить их стороной. «Ты умеешь управлять распространением своего льда?» — внезапно спросил герой, пытаясь разобрать завал перед дверью очередного класса. Рей удивилась такому вопросу. «Немного, а что, можешь использовать ее на мне так, чтобы лед не закрывал руки и плечи?» «Я — да, конечно, но...» «Тогда используй», — не попросил, а фактически приказал он, отваливая в сторону огромный кусок потолка и выбивая дверь. Рей ничего не оставалось, кроме как послушаться его. Они шли дальше, заглядывая в каждый класс. Рей с ужасом вглядывалась в искореженные тела учеников и учителей, которым не посчастливилось оказаться в этом месте в момент взрыва. Рей чувствовала, как напрягается под ней мужская спина. Герою тоже было нелегко видеть все это, хоть он и не мог им больше ничем помочь. Но они шли дальше и дальше, а Рей все пыталась высмотреть среди мертвых тел сестру, практически смирившись с тем, что она может уже быть мертва. Эта маленькая неугомонная девочка с большими планами на жизнь, мертва. Очередной кабинет. Снова герой выбивает дверь, и слышится крик. «Здесь есть живые люди, здесь есть живые люди. Кто вы? Что вам надо?» Столь родной, столь знакомый голос прорезал воздух, наполненный смогом. Рей подняла голову со слезами на глазах, не то от счастья, не то от едкого дыма. «Маки». Она попыталась соскочить со спины своего спасителя, но тот удержал ее. «Ты опять, снова хочешь провалиться куда-нибудь?» Совсем от радости голову снесло. В его голосе было столько злости, что Рей сильнее вцепилась ему в плечи, испуганно сжимаясь в комочек. Он прошел дальше, к окнам, где сбилась стайка учениц на небольшом клочке, нетронутом огнем. Девочки дрожали, не то от пережитого шока, не то от страха перед мужчиной, что танком надвигался на них. Герой остановился, попробовав ногой пол, после чего решил: «Спускайся, тут ты не провалишься». Рей быстро спустилась с него и упала на колени перед лежащей на полу сестрой. Ее нога была неестественно вывернута, руки покрывали ожоги и ссадины, но она улыбалась, глядя на свою сестру, и у Рей от этого стало легче на сердце. «Кроме вас тут больше никого нет?» — поинтересовался тем временем герой у двух других девушек, внимательно оглядывая помещение, практически полностью заваленное обломками потолка. «Госпожа Мукан». Ее придавило той глыбой, из-под которой она нас вытолкнула, захлебываясь в слезах, сообщила одна из девушек. Другая лишь тихо всхлипнула, кивнув. Мужчина кивнул и подошел к тому месту, на которое указали девочки. Постояв там немного, он лишь покачал головой. «Тут уже не поможешь». Рей стало тошно. Пусть эта учительница и была к ним строга и ее мало кто любил из учеников, но она пожертвовала собой, чтобы спасти их. На глаза наворачивались слезы. «Назад нам путь закрыт», — вновь заговорил герой, нахмурившись. Его взгляд скользил по помещению, словно в попытке найти тайный проход. Он подошел к окну и резко дернул створки. Жалобно звякнув, стекло лопнуло, осыпавшись тысячу осколков. Мужчина выглянул наружу и недовольно цыкнул. «Высоко». Взгляд его прошелся по сбившимся в кучку девочкам. «Какие у вас причуды?» «Ну, кроме этой», — он ткнул пальцем в Рей, пытавшуюся своим льдом облегчить боль своей сестре. Девочки наперебой начали объяснять, какие у них причуды, но герой продолжал лишь недовольно цыкать. «Ты». Он вновь обратился к Рей, и она нервно вскинула голову. «Можешь создать ледяную горку, чтобы вы могли по ней спуститься вниз из окна?» «Я не...» — девушка запнулась. «Я ни разу не пробовала. Это третий этаж, и я не знаю, хватит ли у меня сил». «Не надо знать, надо действовать», — рыкнул на нее герой, и словно в подтверждение его слов раздался еще один грохот взрыва. «Быстро, если не хочешь, чтобы мы все сдохли». Рей на негнущихся ногах поплелась к окну и сосредоточилась на своей силе. Она просто обязана это сделать. Лед послушно рос под окном, повинуясь желанию девушки. Она старалась сделать горку как можно более пологой, но... Из коридора раздались шаги. Герой напрягся, вглядываясь в дверной проем. Из пламени вышел человек в противогазе, держащий в руках пистолет. Увидев мужчину, тут же вставшего в боевую стойку, он нехорошо усмехнулся. «Ха, еще один герой, да, пришел всех спасти, не так ли?» Его голова склонилась в бок. «Но ты никого не спасешь. В окно, быстро!» — рявкнул герой, бросаясь на врага. Раздался выстрел, загудел огонь. Девочки застыли, с ужасом наблюдая за потасовкой, и только новый выкрик смог привести их в чувство. «Вы что, оглохли? На улицу, живо!» Рей не помнила, как они спускались вниз с Макотой, у которой была перебита нога. Она лишь помнила ледяной ветер и окровавленное лицо героя, которое она увидела, в последний раз оглянувшись на того, кто спас ей жизнь, ей, ее сестре и еще двум девочкам, на того, кто сейчас дрался со злодеем, рискуя собственной шкурой. Она не помнила, как к ним подбежали другие герои, как медработники положили Маки на носилки. Она помнила, как санитар убеждал ее, что жизнь ее сестры вне опасности и она может не беспокоиться. Она помнила, как на нее накинулись герои, что пытались остановить ее у входа в здание, как ее укоряли за столь необдуманный поступок, как переживала госпожа Ню, как ревела Ракота на плече кому-то, получившего сильный ожог лица, когда бросился вслед за Рей. Она смотрела на окно, из которого вырывалось пламя. Внезапно из него выскочил молодой человек, тут же съехавший по ледяной горке и бросившийся на утек. Следом за ним вылетел знакомый Рей герой, что-то крикнувший остальным своим коллегам, что столпились внизу. Огненный герой приземлился, от преступника его отделяла лишь одна клумба гентиан. Он вызвал огонь, в надежде достать злодея своим пламенем, но Рей даже не поняла, что она сделала. Перед героем выросла огромная ледяная стена, не позволившая огню навредить растениям. И тут раздался радостный вопль, оповестивший всех о том, что злодей пойман. Огненный герой оглянулся, прожигая яростным взглядом ту, что помешало ему достать злодея. В этом взгляде было столько ненависти и злобы, что Рей невольно попятилась, прекрасно осознавая, что виновата. Казалось, он сейчас испепелит ее на месте, но его внимание отвлек другой герой. Рей вновь вернулась к своей сестре, наблюдая, как ее осторожно заносит внутрь кареты скорой помощи. Взвыла сирена, и автомобиль покатил в центральную больницу. А Рей достала телефон, чтобы сообщить о произошедшем родителям и успокоить их, ведь никто из них серьезно не пострадал. Разговор с родителями выдался до ужаса трудным и тяжелым, окончательно вымотав и без того уставшую девушку. Отец должен был забрать ее через 2 часа, так что пока у нее было время и ответить на вопросы полиции и попробовать найти того героя, на поверку оказавшимся не таким уж и старым, как казалось в горящем здании. Рей было стыдно перед этим парнем, ведь она весь их путь была лишь обузой ему, а в конце так и вовсе помешала поймать злодея. Пусть девушка и не понимала, за что он так на нее разозлился, злодея ведь все равно поймали, разве не это главное? Но она все равно чувствовала себя ужасно виноватой перед ним. «Что, съел, старатель?» — услышала она усмехающийся юношеский голос. «Как бы ты ни кичился своим 8-м местом в топе героев, ты все равно не смог поймать главаря этой банды. Думаю, это сильно подкосит твой рейтинг, о котором ты так сильно печешься». «Заткнись», — ответил ему знакомый раздраженный голос. «То, что ты без какого-либо труда поймал добычу, которая тебе пришла прямо в руки, не делает тебе чести. Ты как был трусом, охочим до славы, так им и остался. А ты даже этого сделать не можешь. Может, тебе стоит сменить имя? Ну, со старателя на всеупускателя? А что, звучит, ты?» Рей не смогла больше терпеть этого и встала между 2 парней, яростно смотря в лицо незнакомцу. «Не смейте так говорить», — воскликнула она, сжимая кулаки. «Вы не пытались найти и спасти выживших. Вы не пытались остановить злодея. Вы, я видела вас в толпе. Вы даже не попытались хоть что-то сделать. Но как присвоить чужую славу, так вот они вы. И в том, что он не смог достичь злодея, нет его вины. Это я виновата», — юноша склонился над ней, нехорошо улыбаясь. «Знаешь, девочка, это не имеет значения. В современном геройском обществе больше шансов продвинуться имеет тот, кто больше всех на виду. Да и к тому же», — он усмехнулся, — «его там никто не видел, а твои слова не больше, чем просто слова. А вот то, что я поймал преступника, видели все, и даже запечатлели на камеру. Так что готовься, старатель», — он презрительно фыркнул, произнося его имя. «Очень скоро мы с тобой поменяемся местами в топе». Он развернулся и гордо прошествовал к телевизионщикам, заметно оживившихся при его виде. Сайго и старатель молчали, не глядя друг на друга. «Прости», — наконец сказала Рей, чувствуя, что поступила крайне подло по отношению к человеку, который спас ее. «Я не хотела тебе мешать. Я просто испугалась, что ты сожжешь эти цветы, а они, я их очень люблю. Прости, я не хотела, чтобы это отразилось на тебе и твоей репутации. Твоя выходка никак не скажется на моей репутации», — внезапно совершенно спокойно и бесстрастно ответил герой, взглянув на девушку. «Ведь я старатель, герой, что однажды превзойдет самого всемогущего. Я уверена, что ты этого добьешься», — улыбнулась Рей, слегка опустив голову. «Разумеется», — холодно подтвердил старатель, внимательно рассматривая собеседницу. «Ты хотела что-то еще сказать?» «Да, спасибо вам большое. Вы спасли жизнь мне, моей сестре. Я безмерно вам благодарна. Я всего лишь выполнял свою работу», — герой презрительно скривил губы. «Я спасаю людей каждый день, и если даже ты скажешь сейчас мне свое имя». «Сайго Рей», — тут же поспешила представиться девушка, чувствуя себя крайне неловко. «То я его через месяц уже и не вспомню», — завершил свою мысль старатель, отворачиваясь. «Так что не сотрясай понапрасну воздух и лучше позаботься о своей сестре». Он поспешил к полицейской машине, откуда ему махал забавный паренек с руками и ногами, словно сделанными из пружин. Внезапно старатель остановился и, не оборачиваясь, бросил: «Тодороки Инджи, если уж ты представилась». Глава 7. 3 месяца. Прошло уже около 3 месяцев, как я оказался в этом мире, и за это время успел достаточно освоиться в нем. Я бы не сказал, что он стал для меня практически родным, словно я всю жизнь в нем прожил, однако я уже пообвыкся здесь. Работа шла потихоньку, жизнь продолжалась. Мое агентство закончило обживаться на новом месте и с новой силой, и с новым энтузиазмом, принялось за работу. Мои подчиненные, особенно из научного и инженерного отделов, пачками писали мне докладные записки, описывая свои новые идеи для улучшения костюмов героев из оперативного отдела, для оптимизации рабочего процесса, в результате чего у нас появился небольшой буфет, который постепенно перерос в полноценную столовую, для оптимизации патрулирования и так далее. Внезапно на первый план вышла ничем не примечательная девушка из отдела связи с общественностью, которая сумела своим неуемным энтузиазмом и неиссякаемой энергией довести чопорную леди чуть ли не до нервного тика, а меня завалить горой отчетов о переговорах с разными компаниями, которые были бы очень полезны нам. Я не могу не признать, что она прекрасно выполняет свою задачу и за время своей работы, где-то полгода, сумела договориться о заключении некоторых крайне важных для нашей компании договоров, но ее воодушевленный настрой, он очень сильно нас всех раздражал, и мне даже пришлось на нее наорать, чтобы поумерила свой пыл и не лезла туда, куда не стоит, особенно к журналюгам. Вот только этих стервятников нам для полного счастья не хватало, только на нее это не особо повлияло, и она все еще лелеет надежду, что наше агентство решит сотрудничать со СМИ. Мои попытки сближения с семьей тоже начинали приносить свои плоды. От меня уже не шарахались, как от огня, и даже то я стал чувствовать себя рядом со мной более комфортно. Однако до доверительных отношений было еще далеко, из-за чего я решил ввести традицию семейного вечернего чаепития, чтобы вся наша семья собиралась вместе. Поначалу это было чаепитие, во время которого мы с Рей выслушивали рассказы Фуюми и Тои, больше походившие на отчеты об успеваемости последнего. Однако со временем рассказы становились все более эмоциональными, в них добавлялись и другие стороны школьной жизни детей, иногда подключался и Нацу, и со временем это переросло в достаточно веселое обсуждение того, кто из ребят как провел свой день. К слову о школьных буднях, мы с Рей все же посетили господина директора, чему он был явно не рад, рассчитывая на суровый разговор с запуганной вдовой, а никак не с недовольным бизнесменом, которого отвлекают от работы. Нет, конечно, он пытался на нас давить и завуалированно угрожать, но давайте будем честны, одно лишь упоминание финансовой стороны вопроса заставило его втянуть язык в пятую точку и согласиться на наши условия. Однако, не стоит говорить, что условия были мягкими, и не стоило никакого труда их выполнять, отнюдь. Кроме того, что ему приходилось ходить на все занятия под пристальным надзором сестры и выполнять вместе со мной основные и дополнительные задания, ему было поставлено крайне жесткое условие. Он должен был закрыть этот семестр на самый высокий балл. В противном случае вся троица переходила на домашнее обучение под моим пристальным надзором. На самом деле нет. У меня не так много свободного времени, но детям этого знать было не обязательно, что лишь сильнее мотивировало Тою к усердному обучению. Да, поначалу ему было трудно, но со временем он втянулся в процесс и усваивал все без особых усилий. Преподавательский состав был в полном шоке от такой поразительной перемены одного из главных раздолбаев школы и теперь всячески нахваливал его, в один голос утверждая, что он невероятно талантлив. Я лишь усмехался, когда гордый Тоя хвастался этим матери, считая, что я не слышу. Правильная мотивация вкупе с постоянной работой творит чудеса. Фуюми все это время находилась в боевом настрое. Она приняла попытку Тои свернуть с пути истинного очень близко к сердцу, воспринимая это как свой собственный косяк, а потому всячески старалась его исправить. Подошла она к своим новым обязанностям крайне ответственно и рационально, составив для братьев план интенсивных занятий. Я бы даже сказал, чересчур интенсивных. Пару дней я посмотрел на то, как она нещадно гоняет несчастных пацанов, и, не выдержав, решил вмешаться. В результате достаточно жесткого спора, в котором Фуюми вовсю проявила наше фамильное упрямство, не желая отдавать ни минуты времени от занятий, было все же решено облегчить ребятам учебную нагрузку, дав им немного свободного времени и времени на физические упражнения. Против последнего Фуюми долго протестовала, но в результате лишь присоединилась к братьям, наравне с ними выполняя все, что я от них требовал. И, когда мы наконец достигли консенсуса, она вновь стала той милой маленькой девочкой, которая скрывала в себе несносный характер прежнего Инджи. Забавно, но даже с учетом дополнительной нагрузки Фуюми продолжала учиться на том же уровне, что и раньше, и вроде как даже дала своей подруге уговорить себя присоединиться к одному из школьных клубов. Нацуя, поглядев на своих брата и сестру, тоже решил не отставать и пока держался на уровне крепкого хорошиста. Зато он неожиданно для всех нас решил углубиться в науку, попросив на свой день рождения набор юного химика. Для меня, как для гуманитария до мозга костей, это было шоком, но, пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что стоит дать ребенку возможность пробовать себя в разных направлениях. Так что 1 июля радостный Нацу получил помимо требуемого набора и огромного орехового торта еще и микроскоп с приличной коллекцией образцов для изучения. И это не считая игрушек и открыток от братьев и сестры, а также теплого пледа от матери. В целом, именинник остался доволен, что уже радовало. Шата же развивался как вполне нормальный ребенок, никак не проявляя свои причуды. Я был абсолютно спокоен, ведь знал, что он унаследовал и огонь, и лед. Рей любила Шата и без каких-либо особенностей, а старшим было не до этого. А вот сам младший Тодороки был не в восторге от того, что его причуда еще не проявилась, на что он мне частенько жаловался, мечтая тоже получить огненную силу. Впрочем, лед тоже был бы неплох, по его словам. То я пытался было его подразнить, что он останется беспричудным или получит возможность создавать теплую водичку, но быстро бросил эту затею, получив от Фуюми парочку тумаков за то, что довел брата до слез. С Рей мы наедине больше не оставались. Ей было не очень комфортно в моем обществе, и стоило только нам остаться одним, как она тут же находила какое-то срочное дело, из-за которого она никак не может оставаться со мной. Поначалу это забавляло, а потом начало раздражать. Право слово, я хочу с ней нормально хотя бы поговорить, а она от меня прячется, как от какого-то маньяка. Я пытался как-то ее поймать и спросить о столь странном поведении, но прибегать к откровенно насильственным методам я не хотел, а остальные не давали требуемого результата. Так что в итоге я плюнул на это, решив, что если ей так нравится, то не стоит лишать человека удовольствия. А если она захочет поговорить, сама подойдет. Так и живем. За всеми этими заботами я выкроил время и на изучение дневников Инджи, в надежде узнать, как он докатился до жизни такой. Да, у меня были его воспоминания, но это была сухая хроника. Мысли и чувства самого старателя продолжали оставаться для меня тайной за семью печатями. А его записи могли мне в этом помочь, ведь дневники для того и придумали, чтобы в них записывать свои думы, не так ли? Вот так я и начал потихоньку изучать психологическую подоплеку такого отношения старателя к жизни. Детство Инджи было совсем не радостным. Да, до 3 лет он жил как самый обычный карапуз, о чем свидетельствовали размытые воспоминания, центром которых всегда была эффектная рыжая женщина со свинцово-серыми глазами, матушка будущего героя. И эта дамочка преподнесла своему сыночку поистине незабываемый подарочек на 3-летие – путевку в детский дом. Тот день отчетливо запомнился малышу. Его разбудили в невероятную рань, ласково пообещав подарить самый чудесный в мире подарок. Но этот подарок находился в другом городе, а потому, даже не покормив ребенка, эта женщина потащила его в машину. Поездка была длинной, но стоило Инджи задремать, как автомобиль резко затормозил, после чего последовал сильный толчок в плечо, и вот маленький мальчик сидит на тротуаре, не понимающе глядя на мать, чье лицо скривилось от отвращения. Беспричудное ничтожество, с ненавистью выплюнула она в лицо сыну на прощание и укатила, оставив 3-летнего ребенка одного на безлюдной улице. Веселое начало, не так ли? Маленький Инджи долго сидел там на тротуаре, совершенно не понимая, что произошло и почему уехала мама. Улица постепенно наполнялась людьми, но все они проходили мимо, обращая внимание на маленького ребенка лишь для того, чтобы велеть ему убраться из-под их ног и отвесить оплеуху за то, что не выполнил команду. Когда я пересматривал эти воспоминания, во мне закипала ярость. Почему всем этим людям так глубоко начхать на потерявшегося мальчика? Почему у них вообще поднялась рука, чтобы дать ему тумака? Так продолжалось до тех пор, пока к мальчишке не подошел заключенный в броню герой и не поинтересовался, чего он тут сидит и где его родители. Не добившись от ребенка внятного ответа, герой подхватил его и быстро доставил в ближайший приют, где Инджи и провел оставшееся время до своего совершеннолетия. Его родителей так и не нашли, да и, Честно говоря, никто и не пытался. Всем просто было все равно на жизнь и судьбу нового постояльца, как и на судьбы всех остальных детей, которые попадали туда. Это видно даже потому, какую фамилию ему дали. Самую распространенную. Это как если бы у нас его назвали Ивановым или Петровым. Однако даже среди общей массы никому не нужных детей Инджи умудрился выделиться не в лучшую сторону. У него не проявлялось причуда. Вообще никак. Разумеется, он стал изгоем и жертвой травли. Он не мог защититься сам, а нянечки и воспитатели лишь ругали бедного ребенка за доставленные проблемы, вместо того, чтобы ему помочь. Рукоприкладство в воспитательных целях также никто из взрослых не чурался, а иногда детей били и просто так, для профилактики. Неудивительно, что в итоге Инджи озлобился, стал нелюдимым и закрытым. Школа стала небольшим спасением для несчастного ребенка. Там хоть чуть-чуть следили, чтобы не было совсем уж откровенных издевательств, а преподаватели более благосклонно относились к упорному и любознательному малышу, чем к остальной толпе. От этого Тодороки не взлюбили еще сильнее, как обычно не любит любимчиков учителей. Неудивительно, что одним прекрасным днем любимые одноклассники решили устроить рыжему выскочке темную в туалете. Дабы провернуть подобную аферу и не попасться, они разработали воистину грандиозный план. Сначала одна девчонка в столовой случайно облила его соком, а затем сами организаторы застали отмывающегося Инджи врасплох, умыв его в унитазе. Причем ребята попались совсем без тормозов, имевшие все шансы убить несчастного ребенка. И я был бы счастлив сказать, что, находясь на грани жизни, Инджи наконец смог раскрыть свою причуду и сжег весь тот злосчастный туалет к чертям собачьим. Но это было не так. Маленький Тодороки извивался как мог, молотил обидчиков руками и ногами, пытаясь вывернуться из крепкой хватки и вынырнуть из воды. Его прикосновения не сильно обжигали нападающих, что лишь сильнее распаляло их и разжигало их ярость. И если бы в туалет случайно не заглянул учитель физкультуры, то Япония вполне могла остаться без огненного героя. Это событие очень сильно повлияло на Инджи. Он впервые осознал, что у него тоже есть причуда, что он ничуть не хуже других детей, но он слишком слаб, чтобы получить достойное отношение. Именно это событие и дало начало стремлению старателя стать сильнее кого бы то ни было. Тогда же он начал развивать свою причуду. Первоначально Инджи мог лишь оставить несильный ожог на противнике. Столь слабая причуда, да еще и проявившаяся в 6-7 лет, не обещала своему владельцу ровным счетом ничего выдающегося, о чем каждый считал своим долгом сообщить юному Тодороки. Но давайте вспомним, каким упертым бараном был Инджи. Ему было абсолютно плевать на мнение других людей, особенно, если это мнение не помогало ему в достижении собственной цели. В итоге после долгих занятий и изматывающих тренировок будущий герой сумел к своим 9 годам получить хорошее и ровное пламя в своих ладонях. И пусть огонек был не больше, чем пламя свечки, но это уже был огромный прогресс. Именно это и стало той искрой, из которой он сумел раздуть пламя до нынешнего состояния. И все это проходило под лозунгом «Я не хуже других», который плавно перетек в «Я лучше других». Но не надо думать, что все свое время Инджи уделял исключительно развитию своего огня. Мальчик, растущий в детском доме, имел очень богатый опыт уличных драк, умел быстро и правильно оценить ситуацию и принять решение, которое могло его спасти. Однако даже тогда ему не хватало гибкости ума и воображения, чтобы не нарываться на неприятности. Он больше предпочитал решать дела силой, что собственно и делал вплоть до своей окончательной смерти. Его можно рассматривать как танк, который грязи не боится, а потому идет напролом. И эта тактика им использовалась во всех сферах жизни. В его юности герои были так же популярны среди молодежи, как и сейчас, в основном среди юношей. Как ни странно, Тодороки в число любителей героики не входил, и больше интересовался юридической стороной вопроса правопорядка. Все же не стоит забывать, что он известен как герой с самым большим количеством раскрытых дел за всю историю Японии. Ему больше нравилась работа полицейского, и готовился он именно к поступлению в полицейскую академию, но стоило только одному из школьных врагов старателя сказать, что он слишком слаб, чтобы стать героем, и вот он резко меняет свои планы и подает заявку в академию УА, куда с легкостью проходит, занимая второе место на вступительном экзамене, получив самый высокий балл за практическую часть и неплохо написав теорию. Так и началась история будущего героя номер 2. Вы помните слова всемогущего, что у каждого прогероя есть история из детства и школьных дней, показывающие становление ребенка как героя. Так вот, к Нджи это не имеет ровным счетом никакого отношения. Его никогда не тянуло никого спасать, ему никогда никто не помогал. Почему он должен это делать? Ему некого было защищать. С угрюмым мальчишкой, смотрящим на всех волком, никто не хотел общаться, а тем более дружить. В его жизни никогда не было близких людей, не было тех, к кому бы он испытывал чувство любви или привязанности. Так что неудивительно, что даже создав собственную семью, он не знал, как себя стоит вести в ней. Кстати, возвращаясь к семье, Тоя, которому я неосмотрительно дал увидеть свои дневники, загорелся желанием узнать мое прошлое, но спросить меня напрямую побоялся, а потому пытался проникнуть в мою комнату и незаметно почитать их. Однако опыта незаметного взлома у него не было, из-за чего он и был пойман с поличным при попытке проникнуть в мою комнату. Это событие заставило меня переместить все свои записи в свой офис и провести для детей лекцию, что не стоит тревожить скелетов в чужом шкафу. Зря я это сделал. Уже через 2 дня после поимки Тои за руку я лицезрел разбросанные по всей моей кровати брюки, рубашки, футболки, шорты, галстуки и прочие предметы гардероба. Нацу и Тоя, которых я застукал на месте преступления, с вызовом и какой-то обидой глядели на меня, словно я их жестоко обманул в чем-то. «Маленькие варвары», — говорил им я, с болью глядя на измятую одежду. «Одежду-то мять зачем? По-вашему, это как-то поможет вам найти путь в Нарнию? Или вы думали, среди моей чистой одежды затесались окровавленные платья моих прежних жен? Так у меня их не было, да и борода у меня не синяя. Так скажите мне, мелкие вредители, что вы искали в моем шкафу? И таки что бы вы думали, они искали там скелетов». Да, они восприняли мою фразу буквально и на полном серьезе считали, что у меня в шкафу находятся трупы. Неудивительно, что следующие минут 10 я косплеил Шигараки, человека Фейспалма. В итоге мне пришлось потратить еще полчаса, чтобы растолковать детям, что это лишь фигура речи, означающая секреты, которые не стоит никому знать. Мальчишки выглядели обиженными и расстроенными, конечно, они уже настроились найти настоящих скелетов для подтверждения того, что я чудовище, а тут такой облом. Кошмар. От забавных воспоминаний меня отвлек стук в дверь. «Войдите», — велел я, откладывая в сторону очередной отчет о поимке злодея. Через час у меня намечался патруль, во время которого можно было бы отдохнуть от всей этой макулатуры. Но нежданный посетитель вполне мог нарушить эти планы. «Господин старатель, к вам посетитель», — заглянув ко мне, сообщил мой секретарь, подтверждая мои худшие опасения, Йигита Шинари. «Пустить?» — я впал в ступор. Имя мне показалось смутно знакомым, однако фамилия Йиги вызывала во мне ассоциацию лишь с мужской версией Бабы Йиги. Такой худощавый старик со вставной челюстью, огромным носом и в бандане с черепами. Я помотал головой, отгоняя карикатурный образ, и велел: «Пускай». Стоило только посетителю зайти в мой кабинет, озаряя все своей белоснежной улыбкой, как я схватился за голову. «Господь всемогущий, тебе-то что тут надо?» «Я не Господь», — рассмеявшись, ответил тот, продолжая сиять улыбкой. «Я просто всемогущий. Не уходи от вопроса. Что, ты тут забыл? Наши агентства не работают вместе и никаких совместных миссий у нас нет. Ну так и что же заставило нашего непревзойденного номера один с не зайти до нас, простых смертных?» Кажется, мой расслабляющий патруль накрывался медным тазом. И мне это совсем не нравилось. «Когда ты стал такой язвой, старатель?» — искренне удивился всемогущий, усаживаясь в кресло для гостей. Но даже так он продолжал улыбаться. «Ты не ответил на вопрос, меня уже начало все это бесить. Что ты от меня хочешь? Я хочу поработать в твоем агентстве. Ты же не против?» Глава 8. 8 августа. «Всемогущий, ядрить колотить, что это опять было? Почему всякий раз, когда ты выходишь в патруль, ты подвергаешь опасности всех, кто работает с тобой? Ты же прекрасно понимаешь, что лишь счастливая случайность спасла отряд Гамма от смерти от рук злодея, и этой опасности можно было легко избежать, если бы ты следовал изначальному плану, а не строил бы из себя не пойми кого». Держась рукой за голову, я в очередной раз ругал всемогущего за его наплевательское отношение к инструкциям и планам. Он работает в моем агентстве уже 3 недели, и за это время сумел несколько раз подвергнуть опасности жизни героев, работавших с ним в команде. А его нежелание хотя бы сообщить о том, что он решил отойти от плана, часто сбивает отлаженную систему взаимодействия между членами отряда. Они просто не понимают, что должны делать, не знают, куда понесет всемогущего в следующую секунду, а потому не успевают вовремя среагировать на изменившуюся обстановку. И это просто чудо, что никто еще не погиб, хотя среди представителей оперативного отдела количество взятых отгулов по причине нервного истощения увеличилось в разы, и ни одна команда не смогла работать со всемогущим дольше 3 дней, угрожая мне уволиться полным составом. И даже глава оперативного отдела, Пружинник, сказал мне во время одного из отчетов: «Всемогущий, конечно, хороший мужик и прекрасный герой, но он не командный игрок от слова совсем». И, глядя на безмятежное лицо отчитываемого героя, я прекрасно понимал, что так оно и есть. Именно поэтому последние 4 дня мы работали в паре. И вот, когда я из-за срочной встречи с комиссией общественной безопасности не смог выйти в патруль, отправив вместо себя отряд «Гамма», он умудрился чуть не потерять всю команду. И его это, судя по всему, совсем не парит. «Успокойся, старатель. Все же хорошо закончилось», — с невинной улыбкой заявил мне Ташинари, крутя в пальцах ручку, который он расписывался в отчете. «Все живы и здоровы, злодей пойман, а жители ликуют». «Что не так? Все не так, не выдержал я. Твоя манера поведения, твое отношение к окружающим. Что вот ты один сейчас придешь и все порешаешь? У нас как бы есть распределение обязанностей и задач. Здесь ты не должен делать все один за всех». На последней фразе всемогущий напрягся, но мне было немного не до его душевных переживаний. «Ты ведешь себя эгоистично, словно ты лучше всех все знаешь, словно все остальные какие-то беспомощные младенцы, которые ничего сами не могут сделать, но на безопасность которых тебе абсолютно плевать. Даже вчера, когда я упал в реку, ты даже не убедился, что я смогу выбраться из воды. Я ж не знал, что ты воды боишься. А то, с какой высоты я рухнул в реку, тебя не смутило. Я мог и сознание потерять». «Господин старатель», — нашу откровенную перебранку прервала Серебрянка, та самая активная девушка из отдела по связи с общественностью, — «разрешите, что опять произошло? Я все еще был на взводе, так что сказал это чуть более грубо, чем хотелось бы. Отчеты, договоры и еще раз отчеты», — замешкавшись, ответила девушка, осторожно опустив стопку бумаг мне на стол. «И еще, мы договорились с каналом НХА о вашем завтрашнем интервью вместе с фотосессией. Они хотели выпустить шоу ближе к вечеру, но...» «Так, приложи я еще немного усилий, и стол можно было бы отправлять на свалку. Какие еще, к черту, интервью с фотосессией? Какого хрена они завтра и почему я, глава агентства, узнаю об этом последним? Я не буду общаться с этими долбанными стервятниками». «Но, господин старатель», — в голосе девушки слышался явственный испуг вперемешку со слезами, — «это же хорошая возможность поднять рейтинг как агентства в целом, так и ваш». «Да плевал я на этот гребаный рейтинг. Слушай, я долго терпел твои выходки, но если ты не отменишь это ебаное интервью, я тебя выгоню к ядрене фене без выходного пособия. Но, договор уже подписан чопорной леди. Вы там что все, вконец оборзели?» Я принялся рыться в бумагах на столе в поисках телефона. «Давно на бирже труда не были? Да где ж ты, зараза?» «Ага, я набрал требуемый номер. Пара гудков и связь установлена. Алло, леди, ты сейчас сильно занята? А, идешь ко мне в кабинет? Как раз вовремя, нам необходимо кое-что обсудить относительно твоей дальнейшей работы в моем агентстве. Жду». И, не слушая ответа своего зама, я отключился. Эффект данная речь произвела впечатляющий. Уже через минуту в дверь вломилась чопорная леди, пылая от ярости. «Старатель, ты что, офонарел?» — выпалила она, упершись руками в мой стол и прожигая меня гневным взглядом. «Ты уволить меня решил?» «Нет, офонарели тут конкретно вы», — не менее яростно ответил я, сжимая руки в кулаки. «Кажется, я ясно давал понять, что никаких, ровным счетом никаких интервью я давать не собираюсь. И что же мы видим в итоге? Договор с НХА на завтрашнее интервью, о котором я узнал вот только что. И мало того, что вы вообще решили организовать это интервью, так вы его еще и поставили на 8-е число. А вам прекрасно известно, что это за дата и почему в этот день я не нахожусь на работе. Так прежде чем вы покинете нас, будьте любезны пояснить, какого хера?» Чопорная леди оглянулась на слегка офигевшего всемогущего и на плачущую серебрянку и попросила: «Будьте добры покинуть кабинет минут на 10. Это личный разговор». Те кивнули и послушно вышли, причем всемогущий приобнял девушку за плечи, что-то успокаивающе бормоча ей. Как только дверь за ними закрылась, леди рухнула в кресло, массируя виски. Теперь она уже не была той строгой начальницей, которой ее все привыкли видеть, а была просто женщиной, уже не молодой, уставшей от большой нагрузки, что постоянно лежит на ее плечах. Она вздохнула. «Инджи, леди была одной из немногих моих подчиненных, кто знала меня не только под геройским именем, и единственная, кому было позволено обращаться ко мне так. Да, я в курсе, что ты ненавидишь этот день, считая, что он проклят и потому тебя преследуют неудачи. Но каждый раз запираться в своем доме – это глупо. Инджи, она подняла на меня глаза, мы работаем уже довольно долгое время вместе, и ты для меня почти как сын. И я просто хочу тебе помочь преодолеть этот твой иррациональный страх перед своим же днем рождения. Интересно, и как же это интервью мне поможет? Это и так ужаснейшая вещь, которая могла со мной произойти. А значит, хуже уже не будет, не так ли?» На ее лице появилась слабая улыбка. «Просто поверь мне, Инджи, это поможет тебе избавиться от твоих глупых предубеждений. Поверь, как своему старому другу. Не такая уж ты и старая». Я помассировал лоб, уже будучи спокойным. Впрочем, моя вспышка гнева теперь казалась мне какой-то странной и нехарактерной для меня. Ну, решили люди для развития агентства и, как оказалось, моего блага, устроить мне интервью, что в этом такого? Ты старше меня лишь на 15 лет. Еще скажи, что в 50 лет жизнь только начинается. Но на самом деле, Инджи, это всего лишь на 2 часа, и то во время учебы твоих детей. Потом ты будешь абсолютно свободен и можешь провести свое свободное время в полном кругу семьи. И, думаю, будет совершенно справедливо дать ей время на приготовление. Вы с ней, кажется, стали лучше ладить, верно, Это наше с ней дело, деликатно отошел от темы я. Леди и впрямь считала меня чуть ли не сыном и очень сильно переживала за мою жизнь, в том числе и личную. Собственно, именно из-за нее Инджи и решился завести семью, дав себе наиболее тупое объяснение, зачем он это делает. Потому что хочет наследника, у которого не будет тех слабостей, что есть у него. Ведь на героя номер 2 никто не может оказывать влияние, а тем более давить на него. Так что лучше сделать вид, что ты сам так решил, и выбрать наиболее правдоподобное объяснение своему поступку. Впрочем, он сам попался в свою же ложь, действительно поверив, что женился исключительно ради того, чтобы заниматься евгеникой. Хотя, правда, тоже неприглядно. Женился, потому что так сказала зам. Здорово, что тут скажешь. Ну хоть жену себе сам нашел, а не выбрал среди тех претенденток, что нашла ему леди. Собственно, именно поэтому он с замом и не желал общаться на тему семьи, и я его вполне понимаю. Ваше дело, так ваше, не стало спорить мой зам, вставая из кресла, но завтра в полдень ты должен будешь быть на интервью. Вместе со всемогущим. Это понятно, она вновь стала той железной леди, грозой всея агентства, с которой спорить нельзя по определению. Даже мне, почему-то. Но премии я вас обеих все равно лишу в этом месяце, тебя и серебрянку, я не мог не вставить свои 5 копеек, чтобы не потерять лицо, и выговор в личное дело каждый. Как скажете, господин старатель, мне это не особо важно, а серебрянка вряд ли расстроится, узнав, что вы все же согласились на это интервью. Сакамото Юка стояла у дверей дома своего босса и все никак не решалась как-то заявить о своем присутствии. Большой дом в классическом японском стиле был под стать своему хозяину. Крепкий, прочный, надежный и несколько пугающий. Зачем холостому человеку такие хоромы? Подумала Юка, сглатывая противный ком страха в горле. Нет, конечно, всем известно, что он очень богат, но... Как он живет один в таком огромном доме? Вокруг стояла сонная тишина. Листья деревьев тихо шелестели под редкими дуновениями ветра. Солнце лениво освещало крыльцо, на котором стояла девушка. 6 утра. И пусть в городе в это время уже вовсю кипит жизнь, Сакамото не была уверена, что старатель уже проснулся. Особенно учитывая, что по идее они должны были встретиться в полдень уже в студии. Но из-за телевизионщиков, что не хотели показывать столь сенсационный материал днем, когда так мало зрителей, ей пришлось срочно примчаться сюда, чтобы они вместе успели прибыть на место вовремя. Девушка подняла руку и решительно нажала на кнопку звонка, мысленно готовясь вновь испытать на себе гнев начальника. Звонкая трель пронзила воздух и затихла где-то в глубинах дома, вновь уступая место тишине. Дом продолжал стоять, ничем не выдавая, что творится у него внутри. И когда Юка хотела уже повторно позвонить, Дверь открылась. Перед девушкой стояла красивая женщина с небрежно заколотыми волосами. «Вы кто?» Слова вылетели быстрее, чем Сакамото успела что-либо сообразить. «Тодороки Рей», — тихо ответила незнакомка, осматривая непрошенную гостью. «А вы?» «А-о, Сакамото Юка, представитель геройского агентства Старателя». «Так вы Кэнджи?» Женщина слабо улыбнулась и чуть отошла в сторону, пропуская Сакамото в дом. «Он еще не встал, но вы можете подождать его внизу, в гостиной. Я позову его». «Спасибо», Юка прошла за Рей Тодороки, попав в уютную комнату с мягкими креслами. «А вы? Вы кем приходитесь господину Старателю?» «Она моя жена», раздался недовольный голос за ее спиной. «Серебрянка, ты время видела? 6 утра, а ты уже весь дом разбудила. И зачем?» спрашивается, «если все равно встреча с журналистами назначена на полдень». «Я был зол». «Нет, я был в ярости. Мало того, что я должен в свой день рождения заниматься какой-то фигней, так еще и выспаться не дали. И все из-за этих долбанных рейтингов, за которыми гоняются эти гребаные телевизионщики. Поэтому, вместо того, чтобы показывать нас днем, когда все на работе, в школе и просмотров, соответственно, мало, они решили нас запихнуть на утренний бум, пока все либо еще дома, либо коротают время в дороге. И сообщили об этом, как всегда, в самый последний момент. При таком раскладе даже на Серебрянку ругаться как-то не хочется. Она же не виновата, что время решили перенести. С другой стороны, она могла встать в позу, отстаивая наши интересы, но почему-то не стала. К моему удивлению, Рей хоть и робко, но настойчиво поддержала мой поход в телестудию. Дети, разбуженные громкими голосами, тоже почему-то были обеими руками за то, чтобы выгнать меня из дома. Подозрительно. В общем, меня уломали, и уже через полчаса мы с Серебрянкой неслись по полупустому шоссе. Она пару раз попыталась завести разговор о моей семье, но осознала по моему угрюмому лицу, что это не та тема, которую я хотел с ней обсуждать, так что она довольно скоро перешла к тактике моих ответов на каверзные вопросы журналистов, чтобы, не дай бог, не пошатнуть как-то свою репутацию. Прибыли мы почти притык в притык из-за того, что один дебил решил разрулить пробку своей причудой, чем лишь сильнее усугубил ситуацию. Всемогущий, прибывший заранее, не преминул мне попенять на задержку. Сам он уже лоснился от толщины грима, который на него наложили беспощадные визажисты, которые попытались было и меня атаковать со своими орудиями пытки, но грозный рявк с моей стороны отогнал их, пусть и ненадолго. Мне тоже стоило нанести какой-никакой макияж, чтобы не так сильно блистать потным лицом в камеру. Нас посадили в достаточно удобные кресла, а рядом поставили столик с закусками и напитками. Тошинари сидел расслабленно, откинувшись на спинку и явно чувствуя себя в этой обстановке как дома. Мне же было очень неуютно. Яркий свет прожекторов слепил меня, гомон техников, снующих где-то на фоне, жутко раздражал, а громкий голос ведущий бил по барабанным перепонкам. И на что я подписался, ведь знал, что так будет. Хотя, можно понадеяться, что на эту студию именно сегодня решат напасть злодеи, чтобы одновременно прибить и символ мира, и меня, но это настолько дикая фантазия, что верить в ее исполнение – верх глупости. А ведь так хотелось бы. «Эй, Старатель, не паникуй ты так», – ободряюще улыбнулся мне Всемогущий, – «все пройдет хорошо». «Почему?» «Да потому что я здесь и в случае чего смогу тебе помочь». «Ну спасибо», – утешил, как можно более саркастично ответил я, глядя прямиком в устанавливающуюся напротив меня камеру, и я не паникую. «Я просто ненавижу все и вся в этой студии». «Ну-ну», – высказался мой напарник, неопределенно махнув рукой. К нему опять подошел гример, чтобы поправить макияж, и ему пришлось замолчать. Ко мне тоже попытался приблизиться один, но, заметив мой убийственный взгляд, попятился и, пробормотав «а, в принципе, вы и так хорошо смотритесь», поспешно ретировался в темноту. Зазвучала торжественная музыка, прожектора засияли еще ярче и в центр студии вышла ведущая, нацепившая на лицо самую обворожительную улыбку из своего арсенала. «Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Интервью с героями», и я, ее ведущая». Заучено начало она традиционное приветствие, ослепительно лыбясь в камеру. Боже, даже улыбка Всемогущего на этом фоне уже не кажется такой бесящей. И сегодня у нас в гостях два потрясающих человека, венчающих геройское общество. Герой номер один, бессменный символ мира, Всемогущий. И герой номер два, чье агентство признано лучшим в Японии, Стаа Ратиэль. Тошинари встал, приветливо махнув рукой. Я же лишь кивнул ближайшей камере, стараясь сделать наименее недовольное лицо, что, откровенно говоря, получалось плохо. Еще ничего не началось толком, а я уже хочу свернуть кому-нибудь шею. Надо будет записаться на какой-нибудь тренинг по сдерживанию и контролю негативных эмоций. А то мало ли, вот уже почти неделя как вы, два самых выдающихся героя, работаете в паре. Расскажите, каковы ваши ощущения от совместной работы? Не считаете ли вы, что кто-то из вас тянет одеяло на себя? И не тяготит ли вас наличие другого топ-героя? Ведь, насколько известно, у вас двоих весьма натянутые отношения. Хо-хо-хо, рассмеялся всемогущий, подмигнув зрителям, ну что вы, у нас замечательные отношения. Пока ты не ведешь себя как полный придурок, мысленно дополнил я, лениво разглядывая свои ногти. Подстричь бы. Работать в агентстве старателя оказалось крайне приятно, продолжал заливаться соловьем Ташинари. Он подобрал отличных людей, специалистов самых разных отраслей, не только героев. Да-да-да, всемогущий, вываливай секретную информацию о моем агентстве. Хотя, не такая уж это и тайна. В течение следующих 5 минут мой напарник с восторженно блестящими глазами рассказывал, как же классно все устроено в моем агентстве. И столовая есть, и свои тренировочные зоны, и общежитие, и люди приветливые и яркие, и работа интересная, и о безопасности работников думают. По мере перечисления мое недоумение все усиливалось. Серебрянка что, уговорила его побыть моим пиар-менеджером? Чего он так активно рекламирует мое агентство? И, главное, не скажешь, что говорит не от всего сердца. Хотя, кажется, он все делает от всего сердца и всей души. А что скажете вы, старатель? Неожиданно ведущая обратилась ко мне, выводя из задумчивого состояния, вы не жалеете, что стали напарником всемогущего. Вы так говорите, словно у меня был выбор, вздохнул я, прикрыв глаза. До этого он в течение 2 недель пытался вписаться хоть в одну из команд, что у меня работают, безуспешно, а контракт подписан, да и вообще, не выгонять же человека на улицу, с всемогущим вообще сложилась чуть ли не анекдотичная ситуация. Действуя как типичный герой комиксов Marvel, он почти всю свою зарплату отдавал на благотворительность, себе оставляя лишь прожиточный минимум, естественно, снимать квартиру. А тем более купить оную он себе позволить не мог, из-за чего и жил на работе. А когда его выпнули в отпуск, разумеется, неоплачиваемый, он 2 недели скитался по друзьям, пока не прибился к моему агентству, которое в обязательном порядке выдавало сотрудникам комнату в общежитии. Собственно, так всемогущий и попал ко мне в агентство, чисто по моей доброте душевной. Ну не мог же я выгнать его, в итоге было решено создать боевой дуэт из нас двоих, так и работаем. Но вы всегда хотели превзойти всемогущего, разве вы отказались от своей цели? Тягаться с всемогущим в плане чистой силы, сизифов труд, бессмысленный и неблагодарный, ответил я, раздраженно закатив глаза, такая задача больше не кажется мне интересной. А вот создание агентства, которое может автономно работать даже в самые темные времена, привлекает меня в большей степени. А во, ведущая была в полном шоке. И я буквально слышал треск разрываемого в ее голове шаблона, то есть вы готовы пожертвовать своим местом в рейтинге героев. Нет, я помотал головой, с чего вы взяли. Я не могу понизить планку качества выполнения своей работы и работы своего агентства. Это всего лишь как дополнительный обязательный квест, и все. Ну ты даешь, старатель, ошарашенно пробормотал всемогущий, тащить на себе 2 столь тяжелые ноши, топового героя и начальника такого агентства. Силен, однако, ты сомневался, фыркнул я, если я за что-то берусь, то стараюсь выполнить это на высшем уровне. Это видно, старатель, усмехнулся он мне в ответ, но ведущая тут же переключила внимание на себя, задав парочку вопросов о наших совместных миссиях. Отвечал в основном всемогущий, я лишь изредка вставлял свои комментарии. Нас пару раз прерывали рекламные паузы, во время которых нас вновь атаковали гримеры, и под конец я так устал рявкать на них, что позволил им сновать вокруг меня со своими кисточками, пудрой, тональными кремами и прочей гадостью, от которой у меня жутко чесалось все лицо. Надо будет с дерматологом потом проконсультироваться, а то мало ли. И все-таки, в чем же секрет вашей неуязвимости, всемогущий? Это какая-то броня, многочисленные тренировки? На этот вопрос я могу дать вам ответ, усмехнувшись, сказал я, не давая ответить всемогущему. Повисла тишина. Ведущая и мой напарник ошарашенно смотрели на меня, а я, вдоволь насладившись их реакцией, продолжил. Всем известна фишка всемогущего. Улыбаться в самое страшное время, смеяться в лицо опасности. Все считают это лишь способом вселить в людей уверенность, успокоить их. Но все далеко не так, как кажется на первый взгляд. Во взглядах ведущей Ташинари проступило недоумение на пару с замешательством. А я, понизив голос до театрального шепота, продолжал свою речь. На самом деле, этот смех и эта улыбка продлевают ему жизнь. Ведь, как известно, 17 минут смеха в сутки продлевает жизнь на 1 год. А всемогущий уже насмеялся столько, что до 100 доживет гарантированно. Ха! Всемогущий от переизбытка чувств хлопнул ладонью по низенькому столику, чуть не разбив его вдребезги. Ну, старатель, ну даешь, я это запомню. И он расхохотался, заразив своим смехом всех присутствующих в студии. Я позволил себе довольную улыбку. Еще в прошлой жизни я придумал эту шутку, и вот представилась возможность протолкнуть ее в массы. Неплохо. Дальше все шло достаточно хорошо. Нас спрашивали о методах нашей работы, просили показать пару эффектных приемов и провели небольшое дружеское соревнование по армрестлингу, в котором закономерно победил всемогущий. Но я оказал ему достойное сопротивление, и пару раз был на волосок от победы, но в конце концов проиграл. Обидно. И вот, когда, казалось, все было позади, ведущая сказала: «Что ж, а теперь мы перейдем к теме, которая интересует больше наших прекрасных телезрительниц». Ой-ё-о, на удивление дружно выдохнули мы с всемогущим, беспомощно переглянувшись. Только не личная жизнь. Совсем недавно журнал Fortnite опубликовал топ-10 самых завидных холостяков Японии этого года, и вы оба вошли в него под номерами 4 и 6. Как вы думаете, кому из вас какое из вышеуказанных мест принадлежит? Я подавился соком, которым пытался промочить пересохшее горло. Чего? Какой, нафиг, топ самых завидных холостяков? Я женат уже 10 лет, но эта девушка говорила с такой уверенностью, что мне все сильнее хотелось заглянуть в свой паспорт. Вдруг там и впрямь вместо записи о регистрации моего брака с Рей пустое место или запись о его расторжении. Что ж, осознавая, что никто из нас отвечать на ее вопрос не собирается, на первый взгляд кажется, что четвертое место должно быть у всемогущего, а шестое – у старателя. Однако, это не так, а чего она ожидала? Разумеется, больше предпочтения женщины отдадут пусть не самому популярному, но зато более состоятельному мужчине, который в состоянии исполнить любой каприз своей дамы сердца. О поганом характере кандидата на роль супруга-охотницы за чужим состоянием практически никогда не задумываются, считая себя самыми умными и изворотливыми. И если взглянуть на кое-какие документы, что можно найти в открытом доступе на сайте налоговой службы, то можно вполне понять такую странную расстановку. Продолжала вещать ведущая, а я похолодел. В открытом доступе, черт бы побрал честного и законопослушного НГ, не умеющего скрывать уровень своих доходов. Хотя, здесь, в Японии, это не принято. Российских чиновников на них нет. И что мне теперь делать? Делать-то что? И какого хрена эта идиотка зачитала в прямом эфире весь список моего движимого и недвижимого имущества, попутно пройдясь по доходам моего агентства? «Слушай, старатель, а нафига тебе столько квартир?» — шепнул мне на ухо всемогущий, пребывающий в шоке от услышанного. «Ты их что, коллекционируешь?» — «Салю», — огрызнулся я, барабаня пальцами по подлокотникам. «Подумаешь, всего две небольшие двухкомнатные квартиры на меня и Рей, если последняя решит развестись, и по однокомнатной квартире на каждого ребенка. Ну, плюс дом, в котором мы все сейчас живем. Как по мне, так даже не особо жирно, да и вообще».